Глава 5. Богадельня. Я рос в лесу. Тайга начиналась в 30 метрах от дома. Зимой можно было услышать вой волков, и всякий раз мы выглядывали из окон и видели только разноцветные пятна света на бело-голубом снегу. Сызмало пил воду из родника и ел рябину, кислицу, малину, молодую хвою елок и мышиный горошек, собирал ольховые шишки. Была такая легенда, что их можно будет сдать в аптеку за деньги. Мы строили шалаши, болтались на тарзанке вокруг длиннющей корабельной сосны, и веревкой служила какая-то толстая пачкающаяся изоляция силового кабеля. Мы сдирали колени и локти, резали стеклами, дрались прутиками с крапивой и всегда побеждали, пусть и с ранениями в виде волдырей. Мы вынимали из себя клещей и сжигали их, разоряли осиные гнезда и ловили щурят в плотинке на речке. Детские шкурки наши постоянно были оцарапаны лесом, чтобы с ним сливаться. Затем я вырос, тух в городе, но все же 4 года таскался по орешнику и ельнику, по пожарищам и околкам, по болотам и мелколесью заросших полей, вытаскивая заблудившихся из низин и ветровала. Жил с компасом, рацией, навигатором и фонарем в руках, в зубах, в карманах. Мотор безупречно работал на кофе, куреве и честном слове, а ноги проходили по 20, а то и 30 километров за ночь. Бывал в экспедициях, снимал кино о природе. Месяц гулял по горам в Сибири, потом отправлялся в степи Забайкалья, был в арктическом морском походе и так далее. В квартире я порой спал в спальном мешке на полу, потому что какое-то время организм воспринимал спальник как дом. «До свадьбы нам надо пожить в палатке», — сказала Мила. «Зачем?» — спросил я, внутренне готовый скорее поселить ее в 5-звездочный отель. «Это как проверка. Если мы не сможем в походе, то не сможем вместе». Отметив про себя справедливость самого утверждения, я едва скрыл раздражение. «Это вам не танго. В палатке я жить могу и умею. Меня проверять палатками и походами не след. Я не дилетант. Не дышу в спальник, не ставлю палатку с наветренной стороны или на уклоне, а если на уклоне, то сплю башкой вверх. Не прожигаю носки в костре, потому что сушу их на груди. А еще я знаю, что 8 градусов в начале апреля на Куршской косе, на узкой полоске суши между Балтикой и заливом, это не в шезлонге лежать. Это ноль по ночам, постоянные ветра и тотальный запрет на костры, как и во всяком другом национальном парке». Но Мила настроилась не на приключения даже, а на испытания в духе курса молодого бойца. «Поедем на велосипедах», — сказала она. Разумеется, я, взяв билеты на самый дешевый рейс, 5000 туда-обратно, и стрельнув двухколесную развалюху у друга, узнал о том, что за велик нужно доплачивать, когда мы уже стояли у стойки регистрации с замотанными в пленку колесами железных коней. Едва успев скинуть велики подоспевшему на выручку приятелю в багажник, мы вернулись на стойку, где нам выдали билеты 1А и 1Б. Бизнес-класс был назначен судьбой для тех, кто намеренно, наперекор разумным соображениям, решил нанести удар по собственным почкам в компании кабанов и оленей. Мила оказалась не готова к бизнес-классу. Как порядочная рабоче-крестьянская дочь, после взлета она отправилась в уборную в хвосте салона. Попросту не знала, что есть еще один туалет, отдельный и комфортный, для богатеев, в носу. Из-за скоротечности полета тележка с напитками вылетела в коридор стремительно и мчалась будто сама по себе, уволакивая за собой бортпроводниц. Мила, выйдя из уборной, оказалась взаперти, не в силах обогнуть телегу, и половину полета шла, словно покорное дитя, за раздачей напитков. Между тем я поглощал безумный коктейль из шампанского и коньяка. Поставленная спонтанно цель — выпить и нажрать столько, чтобы перенос моей тушки в Калининград стал убыточен для Аэрофлота, была выполнена. Я не помню, как выглядит аэропорт в Калининграде. Зато помню злость Милы с сильным оттенком усталости. Она села в свое кресло за 5 минут до того, как самолет пошел на посадку. К этому времени я уже был изрядно пьян. «Что ж ты надрался? Нам же еще на велосипедах ехать», — посетовала родная. «Я же забронировала уже аренду рядом с аэропортом». Меня как током ударило. Оказывается, наша велопоездка не отменилась. В детстве у меня не было велосипеда. Иногда мне удавалось покататься на велике кого-то из друзей. Обычно мы гоняли по нашему поселку, квадратный километр пятиэтажек в тайге. или играли в гаишников во дворе. Кто-то становился на проезде и должен был задерживать нарушителей на велосипедах. Порой организовывались погони вокруг дома. Но одно дело гонять вокруг пятиэтажки, меняясь ролями с дворовыми друзьями, другое — 40 километров от Храброго до конторы национального парка под дождем, да еще и с рюкзаком за плечами. В тот раз мне удалось, наконец, осознать, что такое тяжелое алкогольное опьянение. Прежде я думал, что бывает немного веселое опьянение, очень веселое, стыдно веселое, паскудно веселое и веселое за гранью. А тяжелое — это формула для Уголовного кодекса. Тяжелое — это когда ты сделал гадость в состоянии паскудно веселым или веселым за гранью. У меня же легким и тяжелым бывало только похмелье, но само опьянение — помилуйте. И вот, километре на 10-м, я ощутил, что такое тяжелое опьянение. Это когда смотришь на разделительную полосу под колесом велика, на само колесо, и у тебя создается впечатление, что эта полоса и колесо — это шестеренки, и одна передает другой энергию, а ты сам — привод, и ты вращаешь их, и вообще крутишь планету через это колесо, которое крутит полоску, и ты держишься, чтобы не блевать, потому что если остановишься, чтобы поблевать, то планета перестанет крутиться, солнце встанет на небе, Мила разлюбит, и наступит частный случай апокалипсиса. А Иоанн Богослов явится пред очи и молвит: «Скотина, я тебя предупреждал». Кроме прочего, 40 километров на велике — это нагрузка на какие-то необычные, атрофированные в моем организме мышцы и на участке кожи, до тех пор не подвергавшиеся никакому механическому воздействию. Алкоголь постепенно, видимо, через поры, выходил, но легче от этого не становилось, становилось даже тяжелее. Обезболивающий эффект зелья покидал тело вместе с последними силами. В километре на 25-м задницу жгло, а спина трещала. К 35-му километру показалось, что я разваливаюсь, потому что ноги работали как-то несинхронно, и за ними надо было приглядывать, чтобы уже каждый поочередно давать команду: левая вниз, правая вверх. Мила же, потрясающе ровно, в одном бодром темпе крутила педали, будто у нее не ноги, а какой-то механизм. Она оглядывалась и ободряюще улыбалась, и я привставал с руля, на котором последний отрезок пути уже откровенно лежал. Наконец мы вывалились к берегу залива. Мила принялась готовить, а мне выпало ставить палатку. Дуло метров 10, не меньше. Но дуло с моря, так что мы, укрытые дюной и лесом, сидели в уютном и тихом своем углу и пили чай с травяной настойкой, глядя на малюсенький огонек газовой горелки. «Ты как?» — спросила Мила. «О, каким будет завтрашний день в этом мире, большом и враждебном? Кто пройдет по бурлящей воде? Кто напрасно распнет сам себя? Это судьба!» Привстав, я прочитал строчки из песни, как тост, и чокнулся с Милой. И правда, судьба. Я чувствовал освобождение и удовольствие. От чего-то, чем крепче устаешь, тем блаженнее отдых. Чем труднее задача, тем ценнее ее выполнение. Я допил остывающий чай с наслаждением, большими глотками. Разместившись в палатке, я приготовился вслух читать на ночь «Соглядатая» Набокова. Эта книжечка была самой тонкой из нечитанных, поэтому и взяли ее. Мила пожаловалась, что ей в спальнике холодно. Еще бы, он же летний. Мой же теплый, широкий, 120 сантиметров на 220. В нем можно и зимовать, причем вдвоем. Мила залезла ко мне, и мы вынужденно застыли, потому что двигаться в таком объеме пространства могут только гуттаперчевые люди. К утру тело ломило. Все затекло. Икры и бедра отваливались, а задница горела огнем от стертой сиденьем велика кожи. Вслед за этим подтянулось легкое похмелье. Червяком я выполз из кокона, умудрившись не разбудить Милу. Стадо кабанов, метрах в 30 от нас, наблюдало за жизнью залива и ждало рассвета. И самки, и средние прошлого года, подсвинки, и еще полосатые малыши стояли у воды. Крупные для годичного подроста свиньи, скорее всего, уже взрослые, но слабые самцы, которые иногда прибиваются к таким стадам, рылись в корнях прибрежных кустов. Я, кряхтя, встал и закурил. Кабаны ничего не почувствовали. Ветер дул с их стороны. Тут я ощутил, что горят не только задница, но и ладони, натертые рулем. Подошел к воде, чтобы охладить их, и тут кабаны меня причуяли. Пара тех самых ущербных самцов отскочила рывком метров на 5-7, но самая крупная самка повернулась ко мне и замерла. И поросята вслед за нею тоже. Кабаны были вечными. Они колено за коленом жили на косе. И сильные самцы приходили и делали кабанят самкам, и покидали стадо. И самки боролись за жизнь стада, и дюны наступали, и коса ползла, теснимая ветрами, а человек только высадил сосны, чтобы немножко задержать это мощное движение. Кабаны пережили племена людей, одно за другим, сменявших друг друга раз в несколько сотен лет. Кабаны жили здесь, когда дремучие прибалтийские болотные люди охотились на них. Кабаны жили, когда немецкие колонизаторы строили поселки, которые казались им уютными, но на деле уютными у немцев бывают лишь кладбища, кресты которых теперь все глубже уходят в пески. От этого племени до наших времен сохранились только эти кресты, несколько домов в поселках и самая большая в мире птичья ловушка. Гигантская, в десятки метров длиной сеть, похожая на воронку, каждую весну поворачивается раструбом высотой со взрослую сосну на юг. Птицы попадают в воронку, которая сужается. Птицы, ведомые внутренним компасом, попадают в тупик и не могут вылететь обратно. Им попросту не хватает для того ума. Мы помогали ученым разобрать сеть, разложить ее в песках и траве во всю длину, а потом и поднять, чтобы птицы влетали внутрь получившегося конуса, и их можно было окольцевать специальными трекерами, чтобы потом отслеживать, куда же они отправились, и понимать, много ли из них погибло. Работа орнитологов забавна. Каждый их подопечный должен попасть в безвыходное положение, чтобы потом оказаться на карте, стать меткой, обрести фиксацию. В картографическом смысле все, чего нет на карте, на глобусе, это небытие. Поэтому только ловушка и позволяет птицам быть. Ведь кто такой зяблик? Один из миллиона зябликов, а с меткой он уже с именем или, по крайней мере, с номером. Миле нравилось разбирать сеть, и, наверное, она не думала о том, что зяблики попадут в ловушку и будут трепыхаться там, им будет страшно, но это все на благо, чтобы сохранить их вид, чтобы не позволить им пропасть. Да и коса охраняется как раз для того, чтобы кабаны могли рыть свой квадратный километр земли, целую вечность рыть его, и чтобы птицы не сбивались с пути. Мы съездили к границе, мы взбирались на дюны, на самые высокие из них, носящие имена, высота Эфа, например. Мы смотрели на залив, на море, мы прогулялись в роще кривых и низкорослых сосен, мы попали на старое кладбище, поросшее мхом, минутные гости, мы коснулись вечности ценой романтического преодоления, то есть ценой окончательно, уже, наверное, до мышц, стертой кожи на моей жопе и слез Милы. На третий день, и на четвертый день, и на пятый день лил дождь. И в пятый день вроде как мы решили никуда не ехать, но оказалось, что еды маловато, и мы поехали в магазин, который, конечно, был километрах в 15, то есть это все 30 туда-обратно. И я стирал задницу уже до кости, но терпел во имя любви или из-за гордости, трудно разобрать мотивы. А Мила от чего-то отстала, и когда я оглянулся, я увидел, что она ревет. Просто ревет. Ревет, потому что дождь. Мы добрались до палаток, и Мила, рыдая, переоделась и залезла в спальник, чтобы дальше рыдать уже в тепле и сухости. Мила была до крайности безутешна. «Поедем в отель», — предложил я. У меня не было выбора, и у нее не было выбора. «Поехали», — с какой-то доселе невиданной для меня интонацией проговорила. Не проговорила даже, а этак обиженно процедила. Наверное, я с трудом скрывал ликование. Наверное, Милу зацепила моя фраза что-то о том, что проверку в палатках кто-то не прошел, а условие-то было, мол, такое, что если проверку не пройдем, то ничего не выйдет. Радость ее бессилия, триумф моего превосходства. Ты круче собственной женщины, любимой женщины. Скажи себе это. А потом подумай над тем, что сказал, и посуди сам. И давай-ка четко, штапич. Ты, мягко говоря, болен, победитель, блядь. Мы сняли на окраине Зеленоградска единственный доступный номер. Номер для инвалидов на втором этаже, с балкона которого можно было спрыгнуть на дюну и потом залезть обратно. Мила сидела на балконе в халате, мерзла, пила кофе, угощалась завтраком, смотрела на море, слушала море, все думала о чем-то и молчала. Поскольку я больше смерти боюсь ее молчания, я начал нервничать. Потом она смотрела кино, какие-то корейские мелодрамы. На вопросы отвечала односложно. «Все в порядке, просто хочется тишины», — говорила. Потом захотела гулять. И мы пошли на ночной пляж и предались там тому, чему нормальные люди, одетые по погоде, в пальто, не предаются на ночных пляжах. Не предаются на ночных пляжах в апреле, и нас застукали местные подростки с фонарями, и было страшно весело, и Мила заявила, что проверку мы прошли, и оба, ровно как герои Кустурицы, беспардонно романтичные. Подавшись в пиарщики при адвокатах, я случайно попал в точку. Множество людей, которым грозила отправка в места не столь отдаленные, просили о консультациях. Как правило, это были весьма небедные граждане, набившие тугие кошельки совершенно незаконными методами. Запомнился один бывший полицейский, которого сцапали ФСБшники. Взяли его за дело. Он вымогал взятки с коммерсантов и затем делился с прокурорскими и СКшниками. Мента звали Ромой, и мы с ним пили водку у него дома в центре дальневосточного города, потому что браслет на ноге не давал ему выйти за порог. Рома был по-своему благороден. Он не стал подставлять друзей-подельников и не согласился участвовать в развитии операции ФСБ. «А пока я в СИЗО кантовался, СКшники и прокурорские свалили. В Доминикану. С семьями. Даже на адвоката не скинулись. Короче, теперь я хочу с ними сквитаться», — ставил задачу Рома. «В смысле? Они еще в Доминикане?» «Двое вернулись, погоны сдали. У конторских на них ничего, только я был. Надо было их взять с поличным, если б я им денег отгрузил. А показания ерунда», — с сожалением рассказывал Рома. «И как ты себе видишь мою работу?» — недоумевал я. «Чтобы они во всех газетах, в интернете, везде, чтобы все знали этих уродов в лицо. Хорошо заплачу, деньги есть. Я знаю, коммерсант 500 000 берет за статью. Займись хоть каждую неделю по статье». Он горел отмщением, и у меня на миг включился калькулятор. Заработать где тут будет несложно. Но спасать подлинных злодеев я не умею. «Рома, ты понимаешь, что ты негодяй в глазах общественности?» «Понимаю, но я как все, а они еще и пидоры. Слушай, да я хоть до Путина дойду, чтобы они сели. Несправедливо все это». Живо представил себе, как Рома докладывает Путину о том, что под следствие попали не все виновные. Рома в этом видении, в форме со своими полковничьими звездами, клянется честью офицера и со слезой в голосе твердит: «Владимир Владимирович, вы же тоже полковник. Поймите, каждый может оступиться. Но не о том нам следует думать. Сегодня Отечество в опасности. Преступники вернулись из Доминиканы». «Рома, я не буду работать с этим». «Ну давай хоть водки выпьем еще, раз ты приехал». Беззлобно, даже как-то жалостливо попросил он. Таких бестолковых встреч было с десяток, той зимой и весной. Я выходил из очередных квартиры, кабака, бани, садился в такси, ехал в очередной аэропорт, писал в ожидании рейса бесконечные тексты для мерзких видео и улетал домой. Мне начало казаться, что я колешу по стране, чтобы послушать истории попавшихся плутов и несчастных невиновных разного ранга и состояния. Иногда я запихивал истории, с которыми нельзя было работать в долгую, в скандальный ток-шоу или в газеты. Порой устраивал акции, например, чтобы какая-нибудь баба во время визита чиновника дорвалась до него, схватила за грудки и задала вопрос на камеры. Наверное, я должен был сделать какой-то вывод, раз уж проездился по России, но нет. Одна сплошная полоса, простыня, как сказали бы на телеке, текста, информации, а я просто ретранслятор. Разумеется, рано или поздно должно было попасться большое дело, как с Губером. И уж я-то знал, что во второй раз так глупо не проиграю. И оно пришло. Напротив меня сидели собственники свежепостроенного завода по производству туалетной бумаги. Их проектировщики промахнулись с очистными сооружениями. И как только поехала бумагоделательная машина, в местную речку начала течь плотная зеленая жижа, иногда внезапно менявшая цвет на бурый. Это мгновенно вызвало панику у жителей небольшого поселка, где был построен завод. Ни в чем не разобравшись, они бросились наперебой писать кляузы в прокуратуру. Прокуратура по своему издавна заведенному порядку начала прессовать производство. Две административки, каждая на 8 миллионов, прилетели так быстро, что у судьи не успел остыть принтер от первой, когда уже шла в ход вторая. Надо сказать, что директор предприятия ничего не предпринимал, чтобы хотя бы начать диалог с жителями или с силовиками. Когда он понял, что третья административка — это уже прямая дорога к уголовному делу, Он просто уволился и улетел в жаркие страны. Собственники, вложившие 100 миллионов долларов в площадку, не знали, с чего начать, поскольку о происходящем узнали в тот момент, когда бывший директор уже разглядывал печать в загранпаспорте, ответив на вопрос о цели прибытия словами «Never to come back», и, наверное, радовался, что бывших директоров оттуда обратно на родину не выдают. «Ну, давайте соберем жителей и послушаем их боли», — предложил я. На том и порешили. Мне дали аванс и неделю на то, чтобы я составил план по переводу завода из разряда врагов поселка в разряд его благодетелей. Если план будет признан акционерами удачным, то со мной обсудят гонорар и прочее. О поселке Кряжево, кроме того, что это был самый заурядный поселок в северной части России, было известно немного. В советское время там был большой завод, на котором собиралась сложная аппаратура и комплектующие для горных машин. В 90-х все, конечно, развалилось, и поселок на 6-7 тысяч душ пребывал в статусе приходящего в полный упадок. На плаву его поддерживали только близость к райцентру, популярному у туристов старорусскому городу. Да то, что стоял сам поселок между трассой и железной дорогой, что и позволяло людям кое-как кормиться. Вообще, трасса была, наверное, самым важным объектом. Даже самая известная история о поселке и его жителях за последние 20 лет была о трассе. Местные сколотили банду, которая прибегала к необычному дорожному грабежу. Они переодевались в гаишников, останавливали машины, обирали владельцев до нитки, а порой и угоняли сами авто. Бывало, что водителей убивали. Банда прогремела сначала в окрестностях, а потом и по всей центральной России. Любому гостю, впервые оказавшемуся здесь, местные отчего-то сразу описывали именно эту примечательную веху истории поселка. В разговоре обязательно было упомянуть, кем именно какой-нибудь член банды приходился рассказчику. Например, продавщица в булочной, где я пил чай, дожидаясь встречи с жителями, училась с правой рукой главаря в одном классе. «У Сереги золотая медаль», «Папка у него, начальник гальванического цеха был. Кто б мог подумать?» Так завершил рассказ первая встреченная мною кряжевка. Купил пирожков и отправился в потрепанный поселковый дом культуры. Полный зал орущих и негодующих бабок. Только одна из 10 голов не седого или фиолетового цвета. Гвалт, как на птичьем базаре. Из отдельных реплик, выступлений и выкриков складывается картина катастрофы, которую повлекло открытие завода для поселка Кряжево. Вся рыба, водившаяся в изобилии в речке Всполошне, или перевелась, или уплыла в иные реки. Бобры, водившиеся также в изобилии, уползли. Многие жители лично видели исхудавших зверей, ползущих по лесу. Они стонали и только что не молили о помощи человечьими голосами. Птицы, обитавшие на границе леса у завода дружной компанией, прежде веселившие дачников заливистым пением, разлетелись кто куда. Позднее кто-то определил в этих райских и столь нужных птицах галок. Яблони в огородах пересохли. Завод источает смрад и черный, а когда и красный дым. От этого у детей аллергии, а у взрослых вспышка рака, потому что те из них, кто раньше не помирал и не планировал, взяли да и померли, и все этой зимой. Жители опасаются, что завод вообще целлюлозно-бумажный комбинат под прикрытием обычного бумажного производства. По поселку непрестанно ездят проклятые фуры, то с сырьем, то с готовыми изделиями. Бумагу завод делает не ахти, жестковато и нежный зад кряжевца царапает, а когда не царапает, то во всяком случае должным образом не ласкает. Скидок на продукцию местным жителям за их долготерпение завод не предоставил. На работу берут не всех, а кого попало, хотя каждый второй золотые руки или счетовод в пятом поколении, или просто человек хороший. А меж тем и того, и другого для собеседования достаточно. Среди этих замечательных людей есть даже и те, кто не сидел, а это говорит само за себя, то есть о надежности человека. Местный пляж с приходом завода обезлюдил. Завод начал работать в декабре, а на дворе был март, так что в это я поверил легко. Собственники завода в сговоре с властями. Собственники завода еще получат от властей. Власти и есть конечные бенефициары завода. Все это происходит только потому, что президент не знает, что все это происходит. Но когда донесут в Кремль, то все будет решено с этим проклятым заводом. Вот раньше был завод, близ которого и был построен поселок. Так при нем и школы строились, и парки разбивались, и поселок цвел и благоухал, и страна звалась СССР, а теперь капиталисты все развалили да самым подлым образом, когда на руинах прежнего, почившего в базе 10 лет назад, завода построили новый. Истерика, замешанная на безграмотности, зависти и тревоге. Свалка нездоровых тел, на которых головы налеплены только чтобы вмещать сомнительные идеи. Крики ради крика, ради разрядки легких. Кажется, начни я громче всех орать «даешь советскую власть» или «голосуй или проиграешь», зал бы подхватил и меня бы вынесли на руках. Или внесли бы и подкидывали бы к потолку. Словом, все было безнадежно, но новый директор сидел рядом и лишь посмеивался своими голубыми глазами, полупрозрачными и холодными. Когда двухчасовая встреча подошла к концу, об этом просигнализировала непреклонная ключница Дома культуры, которая просто открыла двери посреди гвалта, директор повернулся ко мне. «Слушай, я как будто побывал в источнике белого шума. Пойдем где потише, побеседуем, Михаил Валерьевич». Через замерзшие лужи, через дворы унылых пятиэтажек и до тошноты пестрый рынок поселка, где можно купить все, от похоронных пластмассовых цветов до одежды на новорожденного, через окрашенные в блеклые, желтые и грязно-белые цвета здания учреждений, пришли к строению, типичному для детского сада. Однако теперь в бывшем садике располагались кабак «Красная шапочка», общежитие, баня, пекарня и всякие мелкие лавочки. «Гляди», — сказал директор. «Вот она, сказка. Раньше делали детей, теперь делают бизнес». Игорь Дмитриевич Велесов, так звали нового директора, к своим 40 с небольшим прошел путь от рабочего на линии табачной фабрики до руководителя производства. В послужном списке и стажировки в Японии, и работа в Германии, и корочки МБА. Собственно, ничто не мешало ему ездить на БМВ от табачной корпорации где-нибудь по Померании, но он вернулся в Россию. Мы выпили по 300 или 400 виски. «Игорь Дмитриевич, а зачем вам идти на должность под статью? Там скучно. А здесь дикий, прекрасный и свободный русский капитализм. Ты вот за границей работал?» «Никогда. Вот я тебе про Японию расскажу. Заходит рабочий в цех. Смотрит направо, кричит «Хай!». Смотрит налево, кричит «Хай!». Объявляет сам себе, что погрузчик не едет. Потом только идет вперед. А я так не могу. Вот это вот орать на каждом углу. Как будто орешь на судьбу, пугаешь ее. И ни ангела тебе, ни беса. И хер бы с ним, если б только на заводе такое. Но они так живут. Распугали все, всю суть. И что в Японии, что у немцев, что у бритов. Задача одна. Как можно предсказуемее прожить свою жизнь. Но это ж ради безопасности весь этот хай. Михаил Валерьевич, вот вы спросили, зачем я тут. А вы зачем? Ну, деньги, промямлил, но Велесов ждал еще. Да мне и интересно. Бабки галдят, пока ничего не ясно, я еще и завода не видел. Но интересно, как я это разгребу. Значит, сработаемся. Решайте, давайте с бабками, а мое дело ебеда, то есть заставить богадельню работать. Тогда у нас с вами тут наступит устойчивое развитие. На самом деле богадельня, вырви ее из окружающего пейзажа, выглядела бы недурно. Два огромных 200-метровых цеха, часть вытянутого на пару километров вдоль реки старого завода, были выкуплены, отремонтированы, закрыты выкрашенными в серый листами металла и отгорожены новым забором. Между цехами сияла белыми трубами и узкими лестницами газовая часть ТЭЦ. Часть одного из цехов занимал склад, у всех шести ворот которого стояли под загрузкой фуры. Но по пути к этому благолепию надо было с километра ехать вдоль руин обанкротившегося производства, мимо коробок цехов с выбитыми шестиметровыми окнами, мимо котельной, у которой, кажется, даже труба покосилась, мимо обшарпанных гаражей и убогих дачных домишек и огородов, мимо кладбища, где в день моего приезда горела помойка, состоявшая из тех самых с рынка пластиковых цветов, и черный дым клочьями летел над проходной. А ровно за обновленными цехами бумажки, так уже прозвали местный завод, виднелась еще пара внушительных строений, в одном из которых провалилась крыша. Апокалиптический вид дополняла высокая старинная церковь за кладбищем, которую контровой свет солнца превращал в мрачный силуэт, нависающий над дорогой. Экскурсия началась со станции «БОС» — биологических очистных сооружений. Они состояли из огромного, с двухэтажный дом высотой цилиндрического чана, от которого шел пар, и бассейнов с выгородками-лабиринтами, соединенных между собой. Грязная вода с завода должна была попадать в чан, где ее очищали бактерии, которых заселяли туда на специальных чипсах, небольших кусочках специального материала. Затем вода отправлялась на фильтрацию в бассейны, где постепенно должна была становиться прозрачной, ровно как в реке, откуда эту воду на завод и забирали. Однако инженеры дали маху с температурным режимом в этом чане, и бактерии на русском морозе начали помирать, после своей смерти приобретая страшные зеленые и бурые цвета. Чтобы они не помирали, предстояло эту штуковину доработать, но на это требовалось уйма времени. Вода же, к моему удивлению, в реку выходила чистой. Производство может работать на макулатуре и на целлюлозе. Когда на целлюлозе, водоочистка биологическая не нужна, потому что в воде нет примесей. Но целлюлоза — это и не рентабельно, и не экологично, закрывая лючок стока, идущего к реке, объяснял Велесов. Сейчас мы на целлюлозе, а ночные смены — на макулатуре. Дьявольский план. Ага. Кроме того, я закопал трубу для стока поглубже и поставил камеру около нее. Поэтому мы теперь знаем, кто сюда ходит, снимает видео и выкладывает в группы во всяких одноклассниках. А списочек этих персонажей можно? А то. Побеседуйте с безопасником, Михаил Валерьевич. Безопасник, бывший капитан полиции Кошечкин, кудрявый и черноглазый, будто не местный, а из южан, выложил передо мной лист с фамилиями тех, кто состоял в оппозиции к заводу. Список Кошечкина был таков. Косой, Бурматова, совет ветеранов, отец Арсений Кулев, священник, Рочева, библиотека, Изюров, глава администрации, Кудымов, волейбол, Дозморов, депутат. «А в каком порядке они представлены?» — спросил я. «По степени опасности. Да в принципе тут только косой лютый, остальные так». «А почему этот косой лютый?» Косой, по представлению бывшего мента, был самым лютым, потому что занимал почетный статус главшпана в отставке. Звали Косова Саша Качесов, и он был известен всему поселку как некая смесь Робина Гуда и Стеньки Разина. В 90-х он держал поселок и часть шоссе, и ни одна фура не парковалась в окрестностях на ночь без его ведома. В нулевых Качесов стал солиднее, завел бизнесы и завязал с откровенным криминалом. Но пришлых в поселок не пускал. Поговаривали, что именно он сжег три дома цыган на выселках неподалеку, потому что цыгане, по заведенному обычаю, барыжили героином. Но окончательно Качесов утвердился как народный герой, когда на местном рынке объявились узбеки, которые начали торговать фруктами и овощами. Качесов, хоть и не крышевал поселковых торговцев, все равно, совершенно бескорыстно, вступился за местных и выселил узбеков нехитрым и любимым путем. Сжег их машины и разгромил палатки, сделав это уже почти открыто. Когда представители диаспоры явились толпой разбираться, Качесов отреагировал молниеносно. Груженными фурами запер оба въезда в поселок, собрал мужиков и устроил сход. Узбеки увидели 200 русских и предпочли забыть о претензиях. Наша проблема была в том, что Качесов был против завода и хоть в прокуратуру писем не писал, но активно участвовал в небольшом митинге у ворот завода пару недель назад. Именно он, согласно данным Кошечкина, напечатал плакаты, привез к воротам бабок и таким образом стал серым кардиналом и спонсором протеста. Выслушав эту историю, я немного сдрейфил. Мой пиар был ничем рядом со старыми методами решения вопросов по Качесову. Однако именно это и заводит в полевой работе. Непредсказуемость развития событий и вместе с тем подчиненность любых действий общей цели. Куда бы ни шло, все надо выворачивать на свою сторону. Поэтому я сразу связался с этим Стенькой Разиным и договорился о встрече в той самой «Красной шапочке». Это кафе, как и второе, имевшееся в поселке, принадлежало ему. Второе, тут надо отдать должное главшпану, носило название «Серый волк». Качесов и правда оказался косым. Левый глаз его глядел прямо на меня, а правый — куда-то в сторону. Он сел за стол, отодвинув стул далеко от стола, самой позой давая понять, что разговор будет недолгим. «Александр Владимирович, меня Миша зовут. Я буду заниматься социальным взаимодействием между заводом и поселком». Глаз продолжал косить, физиономия не отобразила ничего. Собственники понимают, что упустили из внимания интересы жителей поселка. Мы хотим исправить эту досадную оплошность. «Я знаю, что вы в поселке человек уважаемый и заботитесь о своих соседях, поэтому хотел бы узнать ваше мнение о том, как завод может помочь поселку». Глаза поменялись местами, и я не понял, то ли это он поглядел на меня, то ли, наоборот, глядеть перестал. но отныне правый смотрел на меня, а левый в бок. Стало не по себе. «Рита, чаю!» Где-то сбоку легонько стукнула дверь и прошуршала девочка, совсем еще подросток. И в голове мелькнул вопрос, как тут школьница работает? Качесов придвинулся к столу, положил на него локти, скрипнув кожаным пиджаком, и опять переставил глаза. «Заботиться?» «Забочусь. Вы вчера тут были в кафе у меня. Как вам стол?» «В каком плане?» «Еда, как тебе?» «В порядке, солянка пристойная, пирожки хорошие». «Ага. А вот на заводе, в столовой, как?» «Признаться, не едал». «Не едал? Откуда я такие слова-то беру?» «Ага. Тебя туда и не повели. Московский менеджмент не должен так питаться. А ты попробуй, как там кормят». Я глянул на часы. Время обеденное. «А давайте я прямо сейчас». «Смотри там, аккуратнее на дегустации», — с усмешкой добавил он мне вслед. Кормили на заводе ужасно. Порции крохотные, пюре холодное, котлеты жидкие, суп будто разбавленный водой. Как если бы армейские повара с тюремными устроили конкурс на худшую баланду. «Жрать невозможно», — подытожил Велесов. «Предложим Качесову подряд. А вы бы такую стратегию избрали, Михаил Валерьевич. Подкуп блатника. Без финансового участия, Игорь Дмитриевич, нет устойчивого развития». Качесов выкатил цену даже меньшую, чем предыдущий подрядчик. Ежедневное меню состояло из двух супов, трех горячих блюд, трех салатов и нормального мутного компота или ладного насыщенного морса. Первый шаг к победе был сделан. Качесов перешел из стана оппортунистов в число партнеров. Я отправился в аэропорт, чтобы слетать в Москву на выходные. За рулем убитой в хлам скрипящей пятнашки сидел Жора, колченогий армянин лет 50 отроду. Жора, как и положено армянину, утверждал, что он имеет родственников в Лос-Анджелесе и Париже, да и в Ереване его братья или сватья не последние люди. Но ему, Жоре, нравится тут, на русском севере, и он намеренно тут живет, хотя может позволить себе уехать куда угодно, ведь все его ждут и всюду пристроят. Я завидовал Жориной уверенности в себе. Он же, смекнув, что я могу стать постоянным клиентом, оставил телефон и обещал скидку, если я заранее его предупрежу о прилете. Так я обзавелся постоянным водителем. «Мил-мил, а это обязательно всех звать? Мне сама идея современной свадьбы не близка. Возможно, потому что моя первая свадьба, сочиненная по всем канонам свадьбы, выглядела как праздник, проводимый для будущего тестя и уважения. Из 150 человек гостей я знал лично только половину. Остальные были уважаемыми людьми. Эти уважаемые люди клали деньги на поднос, говорили тосты, плясали, стреляли в воздух, участвовали в конкурсах, били морду тамаде, вставили фейерверк под углом в сугроб так, что ракеты-петарды летели четко в третий этаж жилого здания напротив ресторана, создали и успешно разгребли проблемы с милицией. Меня же не покидало ощущение, что мы с моей первой женой лишние на этом празднике жизни. Здесь уважаемые люди отрываются, и не след им мешать. Будто для них грехи во имя новобрачных мгновенно стираются без исповеди и причастия. Мы же были устроены иначе. Арендованный лимузин мы использовали, чтобы развести друзей по домам. И в лимузине, который катался по Москве без уважаемых людей, и происходил наш короткий, почти трезвый праздник, где напилась и плакала только одна подруга, которую вообще пришлось провожать на ее этаж. Свадьба должна быть либо широченной гулянкой в 3 дня, да человек на 500, чтобы все запуталось и сплелось, чтобы жизнь била ключом и не утихала, чтобы застолье чередовалось с хлопотами, чтобы пиршество завязало еще с десяток свадеб, чтобы музыканты к третьему дню уже считались родней всем и вся, чтобы мир сотрясся от танцев и широты души, которая готова кричать о себе так же, как готова работать, чтобы жизнь и смерть стали единым целым. Либо свадьба может быть скромным, откровенным, коротким и светлым таинством, когда ангел гладит невесту по голове и благословляет ее, когда любовь тихо входит в мир и ведет под руки двух переродившихся или только родившихся для этой жизни юношу и девушку. Лучше всего, если таинство перерастает в пир. Сначала с Богом, потом с миром. Но обычная наша свадьба Это сбор разнузданных комсомольцев. Ни в тюрьму, ни в Красную армию. И ни церковь, и ни кабак. Так видится многим идеал народной свадьбы, когда приличные наши советские женщины лет 50-60, матери и тетки молодых, стоят рядом со своими причесанными мужьями и хлопают в ладоши под песню «А белый лебедь на пруду». А жениху и невесте неловко, и она шепчет ему: «Потерпи, пожалуйста. Смотри, папа плачет, значит, даст взнос на ипотеку». И папа утешен песней, и папа делает первый взнос. Мила внутренне отвергла традиционный вариант с белым лебедем, но также отсекла и венчание. Но, надо отдать ей должное, придумала иного рода комсомольскую историю с комсомольцами, которым никакая партия не дала бы свои билеты. «Мил, а это обязательно всех звать?» Я посмотрел на список ее приятелей и приятельниц. Их была какая-то тьма, человек 50. Большинство я и вовсе не знал. «У нас денег не хватит?» «Деньги мы могли бы найти. Но зачем нам подростковая вечеринка?» «Давай серьезно. Все зовут друзей». «Серьезно? Тогда давай серьезно. Зовем родню, коллег, все такое, а не только пьяных подростков. Копим деньги и делаем большую свадьбу. Гонимся за тем, чтобы ее окупить. Будем как все». Первую половину субботнего дня мы обсуждали свадьбу нервно и долго. Вторую половину дня Мила молчала. О, это ее привычка молчать, особенно когда я соскучился, когда мне надо говорить, да не только о свадьбе, а вообще. О, это дьявольская привычка, и ведь знала, что в воскресенье мне надо к детям, а потом почти сразу после них в аэропорт. Мила молчала и молчала, все обдумывая компромисс. «Тогда в ресторан позовем родителей и пару близких, а летом устроим свадьбу в лесу, у реки. Или сплав, на 2-3 дня. Подумаем». О, это блаженное слово «подумаем». Оно нужно тогда, когда надо получить время для решения проблемы или ухода от нее. Это словцо спасло сотни тысяч тех, кто его использует к месту, от попадания в неприятности, от разрастания проблем или от взятия ответственности за неизбежное зло. Подумаем. Софья Андреевна Бурматова, председатель Совета ветеранов поселка Кряжево, с трудом поднялась на 4-й этаж административного корпуса. Скромно одетая, шерстяные штаны, какие-то черные валенки в половину обычной их длины с отворотами войлока, тонкий блекло-розовый свитер, стрижка короткая, такие обычно делают пенсионерки-трудяги, которые трезво подходят к возрасту и не молодятся. От чая и кофе отказалась. С порога командирским голосом требовала отчета. Я сразу смекнул, что это центр того урагана гвалта, который обрушился на нас в Доме культуры. Хотелось сказать ей приблизительно следующее. «Бабуль, ну что ж ты ни черта не разобралась ни в чем и кляузы пишешь? Ты понимаешь, что производство встанет после третьей административки? А каков масштаб ущерба от этих дохлых бактерий, знаешь? То-то никто пока не знает. Все, что сделали власти, это взяли пробы воды. В литровые банки из-под каких-то огурцов или из-под варенья, явно не химические пробирки. Банки. Голыми руками брали пробы. Выше по течению от трубы. Этот идиотизм они еще и на видео сняли. Потом нашли в воде фенол, который в их лабораториях проявляется теми же маркерами, что и лигнин. И что такое лигнин? Это дерево. А что такое бумага? Ага. Ничего не срастается? То есть они нашли дерево в воде. Повышенное содержание дерева в воде. А дерево в воде должно быть, потому как без мертвой древесины нет кислотности, нет органики. Да и в воде с бумажной фабрики будет лигнин, и это нормально, потому что ну как без него, без волокон? Я уже вник, бабуль, я же разобрался, я же вообще за природу. Да, разобрался пока отчасти, но планирую за счет завода сделать экологическую экспертизу. Вы, правда, в нее не поверите, завод же заказал. Но я не думаю, что бобры уползли из-за бактерий хотя бы потому, что ползать и орать — это нормальное поведение бобров-подростков, когда их выгоняют из дома, из хаты. И они ищут партнера, потому что как еще найти партнера в огромном лесу, если не орать? Надо же привлечь партнера. А бобр не павлин, у него нет внешности, он не яркий этот зверь. Бабуль, ладно, отвлечемся от бобра. Ваши люди кричат, что с завода выходит какой-то черный дым. Бабуль, я прошел по цехам. Тут ничего не жгут. Это же бумажный завод. Тут вообще нельзя ничего жечь. Даже курить можно только на улице. А из трубы идет пар, и только пар. А черный он, когда темно. а красный, когда заря. А если я зеленый прожектор поставлю, он будет зеленым. Пар окрашивается в тот цвет, которым на него светят. Облака тоже бывают розовые. Бабуль, это физика, отзови своих псов. Хотелось ей все это сказать, но я не стал. Зато я быстро нашел ее слабое место. Она любила власть. Бабка просто с ума сходила от возможности распоряжаться, созывать, организовывать и вести за собой. При этом ей было плевать, куда и зачем вести. Она балдела от того, что за ней идут, а уж на митинг или на верную гибель ее совершенно не волновало. Просто возможности эффектно отправиться к праотцам за идеалы у нее не было, и она пользовалась теми формами крестовых походов, маршруты которых были протоптаны. Она хотела власти, и она ее получила. «Давайте вы будете главным представителем по связям между жителями», тут я представил сотню бабуль, «и заводом. Вы получите возможность проводить инспекции прямо на производстве, когда захотите. Сможете приводить с собой людей. Мы будем открыты для вас по вашему звонку». Людям-то, конечно, надо завод показать, как же иначе. Но только надо все по порядку сделать. Чтобы на автобусах привезли, чтобы встреча с руководством, ну и памятное что-то об экскурсии. Софья Андреевна быстро перешла к условиям. «Конечно. Экскурсия, встреча. Вы возьмете слово, потом директор скажет. Памятное придумаем. И чаепитие. И чаепитие». Поворчав, Велесов условия согласовал. И через два дня мы принимали первую экскурсию. 60 человек. Бабок и внучат обоих полов под предводительством Софьи Андреевны прошли через цех санитарно-гигиенической бумаги, где огромная многотонная, 10 метров в высоту и метров 30 в длину, бумагоделательная машина, в центре которой вращался нагретый стальной барабан, выдавала трехметровые бобины бумажного полотна. Дальше эта бумага, бумага-основа, отправлялась на линии конвертинги, где она режется, прессуется, проходит теснение, и получаются салфетки, полотенца, протирочные материалы, туалетная бумага и другие изделия. Навехонькое оборудование, наливной пол, череда аккуратных газовых погрузчиков, а также шум и мощь бумагоделательной машины вызвали, если и не восторг, то легкий трепет. Дети в касках и жилетах глядели во все глаза. Завод блестел. К экскурсии цеха были отмыты, а бумажная пыль, извечный враг бумагоделателей, собрана пылесосами с металлических конструкций и со всех темных углов за оборудованием. Однако въедливые бабули в красивую картинку не верили и пытались отыскать изъяны. Основной задачей им представлялись поиски загрязненной воды и некой печи, в которой все, что должно было сжигаться и откуда бы исходил черный, красный или иного цвета дым. Печь найдена не была, а бабулям было разъяснено, что пар берется из бумагоделательной машины в процессе сушки массы и превращения ее в бумагу. Весь процесс на таком производстве открыт, и всякий, попавший сюда, мог бы увидеть, как в огромный гидроразбиватель, сосуд с широченными ножками внутри, подается целлюлоза или макулатура, то есть сырье, и там уже смешивается с водой и разбивается ножами до состояния волокон, а затем при помощи насоса выбрасывается на сетку, через которую проходит только вода, а сами волокна задерживаются. И уже затем с сетки подается на барабан бумагоделательной машины, которая выпаривает оставшуюся влагу. Бабки прошли мимо всего этого оборудования с начальником цеха, который объяснил им весь этот процесс как малым детям. Прошли мимо всего этого, а затем отрядили Софью Андреевну с вопросом: «А как же дым?» Втолковать им, что дыма нет и взяться ему неоткуда, было нельзя. Поэтому делегация отважных бабок была отправлена на крышу, где им был дан доступ к трубе, ровно над бумагоделательной машиной. Бабки нюхали воздух, разглядывали пар, а одна из них даже достала какую-то пустую бутылку из-под лимонада, сжала ее, потом распрямила и вроде бы как взяла, выходит, образец воздуха. Ничему бабки не поверили, но устали настолько, что захотели чаепития, после которого притихшие выслушали благодарственную речь Софьи Андреевны. «Мы, конечно, люди-то простые. Мы видим, что видим, а что видим, часто и понять не можем. Завод новый, видно, рабочие в чистом, везде порядок. Ну, а насколько тут вредное все для поселка, это пусть специалисты разбираются. Спасибо, что приняли, доставили, автобус очень хороший, удобный. Вот можно ли бы нам, пенсионерам, детям войны, иногда давать автобус для поездок по нашим историческим местам? В усадьбу поэта Шишова, к Лёлькиной роще, в краеведческий музей, на Красные болота? «Разберемся», — протянул Велесов. Каждый гость получил подарочный пакет с упаковками продукции, и полотенец, и бумаги, и салфеток. А чтобы завод закреплялся в умах местных жителей как часть поселка, мы организовали бесплатную фотосессию для бабуль. Кто с подругой, кто с внуками. Снимали их на фоне цеха еще часа два. Каждому участнику был положен снимок с логотипом завода на магнитной подложке. Хочешь, не хочешь, а себя любимую или внука на холодильник повесишь. Таков был расчет. Через пару дней фотограф позвонил и попросил увеличить гонорар. «Миш, это Silent Hill, тут 5 квадратных километров морщин, я в жизни столько не ретушировал». Софья Андреевна Бурматова и предводимые ею фурии из числа врагов вышли, и кляузы на завод строчить перестали. Конечно, было ясно, что она будет использовать свое положение, но это уже мелочи, детали. Автобус же я у Велесова выторговал и договорился, что экскурсии станут регулярными.